Демократии захотели. В кабинете нарколога раздался звонок. «Это товарищ Маргуля!» — прогремел из трубки густой бас. «Ну?» — вяло промычал доктор, с трудом отрываясь от бумаг. «Что ну?» — грубо оборвал его голос, неожиданно срываясь на полоктавы вверх. «Вы знаете, что на вас сигналы поступают от населения? Жалуются на ваше бесчувственное отношение к пациентам! Жалуются на ваше бесчувственное отношение к пациентам!» Доктор побелел от страха. Так обычно говорили очень большие начальники. Голос был властный, хорошо поставленный, привыкший говорить инструкциями. «А что случилось?» — пролепетал он. «Что случилось? Вы извините меня за грубость, доктор. Вы газеты читаете, радио слушаете?» «Читаю», — испуганно ответил Маргуля. «А вы знаете, что по всей стране развертывается волна демократии, ведется повсеместная борьба за свободу личности, а вы терроризируете своих пациентов средневековыми экзекуциями? Вы, кстати, за демократию, доктор?» «Я?» — удивился Маргуля. «Конечно!» «Тогда непонятно», — продолжал голос. «Почему вы даже за небольшую провинность своих пациентов так жестоко наказываете? Человек, может быть, нечаянно оступился, а вы ему сразу серу в четыре точки. Негуманно это!» «Позвольте», — торопливо начал оправдываться доктор, весьма удивленный осведомленностью говорящего о его работе. «Я работаю по инструкции. У нас диспансеризация, так сказать, своя специфика». «Для вас диспансеризация дороже человека? Работаете старыми методами!» «Как старыми методами?» — удивился Маргуля. «Наоборот, согласно новым веяниям, боремся с негативными явлениями. Как нас учит партия и народ? Одним словом, вы лучше меня знаете. Ведь вы из горкома, я угадал?» «Сейчас ты у меня все угадаешь», — неожиданно грубым и бесцеремонным тоном ответил голос. «Я на тебя управу найду». «Но позвольте», — обиделся доктор. «Я хоть и простой врач, но, извините, вам тоже никто не давал права разговаривать со мной в таком обидном тоне». «А кто тебе давал право посылать письма ко мне на работу, когда я уже отдохну от вашего учета?» Маргуля на миг оторопел. «Так вы не из горкома», — наконец догадался он. «Вы больной!» От злости лицо доктора покрылось красными пятнами. «Что за дурацкие шутки?» Неожиданно перешел он на крик. «Я вас на 15 суток посажу! В ЛТП отправлю! Порошок сотру!» В ответ на брань доктора в трубке раздался дикий хохот. Маргуля поморщился, как от зубной боли. «Вам смешно?» Продолжал он. «Но вы зря радуетесь, я вас узнал по голосу. Как вас зовут? Похмелкин Александр Андреевич, угадал? Нет? Вспомнил, наливай-ка». «Иван Дудкин», — зло ответил собеседник и бросил трубку. «Нет, я так не могу», — воскликнул Маргуля и положил трубку. «Сколько это можно терпеть? Вот, Марья Ивановна», — обратился он к медсестре. — «Дожили? Каждая хамская морда может мне звонить по телефону, говорить, что ему в голову взбредет. И ничего, никакой ответственности. Вот вам ваша демократия, свобода личности». — «Да вы не волнуйтесь, доктор», — сочувственно произнесла Марья Ивановна. — «Это кто-то из пациентов хулиганит. Может быть, Хмырев. Мы ему недавно письмо на работу послали. 2 месяца голубчик на прием не являлся. А может быть, Кузькин? Вы ему недавно серу в 4 точки назначили. Так он вас так ругал, грозился на вас в суд подать за насилие над личностью». «Кузькин, Муськин!» — разозлился Маргуля. «Я этого Дудкина в бараний рог согну. Тоже мне Юрий Никулин нашелся. Я ему покажу, Кузькину мать!» Дверь неожиданно открылась, и в кабинет вошел пациент Николай Иванович Кузькин. «Александр Иванович», — обратился он плаксивым голосом к доктору, Отмените вы эту серу. У меня больное сердце. Ночью не могу заснуть, ведь я уже старый человек». Кузькин скорчил страдальческое лицо и пытался выдавить слезу. «Неужели вы верите, что я мог пропить гарнитур?» Продолжал он трагическим голосом, пытаясь разжалобить доктора. «Неужели вы верите моей жене, этой алкашке?» Маргуля поморщился. «Что вы хотите, Кузькин? Я же вам русским языком говорил, что лечение я отменять не буду». «Серу отмените, Александр Иванович». «Как же я могу ее отменить?» возмущенно произнес доктор. «Если вы дебоширите по ночам, весь двор на уши поставили. Меня уже начальник милиции затретировал, просит принять меры. Уймите, говорит, вашего алкоголика. Везде только и слышишь. Кузькин да Кузькин, сколько можно?» «Да это все враки, доктор», — возмущенно произнес Кузькин. «Как враки?» — удивился Александр Иванович. «Все знают, если вы выпьете, Николай Иванович, то диким человеком становитесь. Прямо Рэмбо местного масштаба». «Это я дикий человек», — обиделся Кузькин. «Это у вас, извините, Александр Иванович, методы лечения дикие, средневековые. Не зря говорят, как вы к нам приехали, так полгорода антабусом закормили». Кузькин на мгновение оторопел, испугавшись собственных слов. Он понял, что допустил оплошность, так как доктора в городе давно уже прозвали антабусом за любовь к этому препарату. В кабинете воцарилась зловещая тишина. Маргуля как-то весь изменился в лице и медленно встал из-за стола. «Да, я люблю применять этот препарат!» С пафосом воскликнул он, отчего у него слегка задергался правый глаз. «И я это не скрываю! Другого не придумали! А что мне прикажете делать с такими, как вы?» «Вот вы, Николай Иванович!» продолжал он. «Еще 2 недели назад, вот, в этом самом кабинете давали клятвенное обещание мне и лейтенанту Сундукову, что не будете больше пить и безобразничать. И что же вы сделали?» «А что я сделал?» — удивленно пожал плечами Кузькин. «Как, вы не помните?» Доктор вытащил из стола справку из медвытрезвителя и замахал ею перед самым носом Кузькина. «Это надо так напиться, чтобы испортить мундир собственному участковому, уважаемому человеку, лейтенанту Сундукову. У вас совесть есть? Вам что, фонарных столбов мало? Так вам милиционеров подавай!» «А при чем тут я?» — обиделся Кузькин. «Вы, Александр Иванович, не знаете, а говорите. У меня тогда голова сильно болела от гриппа, да еще жара, сами знаете, какая. А тут как на грех товарищ Сундуков пришел со своей воспитательной работой. Тут меня от жары и затошнило. Ну, я в Ригу и поехал. И прямо, как назло, товарищу лейтенанту на мундир». Кузькин приложил ладонь ко лбу, как будто у него еще болела голова. «Вы у меня не в Ригу, а в ЛТП поедете без медицинской справки, по блату!» — разозлился Маргуля. Кузькин испуганно попятился к двери. «Стойте, Кузькин!» — доктор подозрительно посмотрел в его сторону. «Что-то одеколоном пахнет!» Маргуля стал принюхиваться. «Кажется, шипр!» — заключил он. «Ну вот, начинается!» — попробовал возмутиться Кузькин. «Уже и одеколоном освежиться нельзя». «И это вы мне говорите?» — скривился Маргуля. «Освежиться после бритья». «Марш в процедурную!» — гаркнул он во всю глотку. «Серу в 4 точки!» Кузькин открыл дверь и пулей бросился в процедурную. Маргуля немного успокоился, сел на стул. «Ну и времена настали», — сказал он Марье Ивановне. «Свободы личности захотели, демократию им подавай. Совсем невозможно стало работать».